Ведь на рассвете уходит ночь, проснулся шум дневной, но лучше дня и мягче ночи летней сознанье сладкое, что ты со мной наедине. Вникаю в тайны дел рук твоих и вечного добра. Наедине я вижу лик твой славный, сияние роз и свежести утра. Суровой спешит к тебе с вечернею мольбой. Приятен отдых под твоим покровом, но пробудясь, приятней быть с тобой. Придет торжественное утро, проснутся все, умолкнет шум земной. Яснее солнца засияют чудно, и навсегда останемся с тобой. Яснее солнца засияют чудно,